голоса у молоденькой преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он вас не видит, дом мамку да ветлу. Не буди казака, ваше благородие, он вас не видит, дом мамку да ветлу. А на окне наличники гуляй да пой, станичники, черны глаза. В окошке дом гуляй да пой, казачий дом. Он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловни, оседлавших тын, и сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты. И сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты. Не буди, атаман, Есаула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою. Да еще сотню раз сбережет, наверное. Ах, не буди, атаман, ты судьбу свою. А на огне наличники гуляй да пой, станичники, черны глаза. В окошке дом гуляй да пой, казачий дом. Чаем розовым из соскошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе, не буди своего друга атаман. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе, не буди своего друга атаман. А на огне наличники гуляй да пой, станичники, черны глаза. В окошке дом гуляй да пой, казачий дом. Черны глаза. В окошке дом гуляй да пой, казачий дом.